Да. Валентина Петровна? Она. Как вам новая видеокарта NVIDIA GeForce 660T? Чего бормочешь? 660T. Чего тебе на мать? Как вам видеокарта NVIDIA GeForce 660T? Не понимаю этот язык! 660T. Чего? 660T. Какие статьи? Не статьи, а 660T. 660T. Нихуя не понимаю, блядь. 660T. NVIDIA GeForce. Чего 600? NVIDIA GeForce 660T. NVIDIA GeForce 660T. Чего несешь? К психиатру беги. Как потестили, FPS не падает ниже нуля? Блядь. FPS не лагает? Чего ебё на мать? FPS не падает? Кто падает? FPS. Какой купе? Не купе, а FPS. Гармот ёбаный. FPS. Хуе, блядь. Нихуе. Такого слова нет у нас, только FPS. У вас батва 4 на каких максималках идет? Чего несешь, ебёна мать? У вас батва 4 на каких максималках идет? Чего, блядь, несешь? У вас батва 4 на каких максималках идет? Чего, блядь, несешь? Сколько FPS Battlefield выдает? Чего, сколько? FPS. Какие коттеджи? Да не коттеджи, а FPS. Какие коттеджи? Не коттеджи, а FPS. Чего, блядь, несешь, ёбаный? FPS. Пошел нахуй со своим языком ебучим. Это русский. Алло. Нихуя не русский, блядь. Это русский язык, вы чё? Совсем оглохли. Алло. А? Ну как, потестили Battlefield 4? Чего, ебёна мать? Вы потестили Battlefield 4? Чего 4? Battlefield 4. Чего хуйню несёшь, ёбаный в рот? Battlefield 4. Блядь! Battlefield 4. Алло. Да, хуй 4, блядь. Нет, 4 нету, Battlefield 4. Нет одного. Battlefield 4. Чего 4? Battlefield 4. Иди нахуй, блядь, хуёсная. Алло. Валь. Это русское слово. Battlefield 4, ты что? Вот заткни его к себе в хуй, намотай на свой хуй, блядь. У тебя 60 FPS было? Иди нахуй, сука. Алло. FPS, FPS. FPS, FPS, FPS. Ебена мать. FPS. Сейчас убеги, паскуда. У вас как видеокарта? Нормально его тянет? Алло.